Я должна сказать, что свой гнев и грубые слова барыня изливала только на своего мужа. С нами она была, я повторю это еще раз, скорее рабка. Барыня обнаруживала также посреди беспорядочности ее дома, посреди всей этой расточительности, которую она терпела, совсем неожиданную скупость. Она бронила кухарку за безделицу, за лишних 2 су, которые та потратила на салат, экономила на кухонном белье, сердилась за какой-нибудь 3-франковый счет и успокаивалась только тогда, когда после жалоб, бесконечной переписки и нескончаемых хлопот она добивалась скидки в 15 сантимов, которые с нее несправедливо взяла железная дорога или почта за пересылку какого-нибудь пакета. Каждый раз, когда она нанимала экипаж, начинались переговоры с кучером, которым она не только не давала на чай, но у которого она еще ухитрялась сорвать что-нибудь с условленной цены. Но эта скупость не мешала тому, что ее деньги вместе с бриллиантами и ключами валялись везде. На столах, каминах, на мебели. Она продавала за бесценок свои самые богатые туалеты, самое тонкое белье. Она давала себя нагло обирать разным поставщикам предметов роскоши, принимала, не моргнув бровью, счета старого метрдотеля, как барин, впрочем, принимал счета Вильяма. А между тем один бог знает, сколько в них было плутовства. Я говорила иногда Вильяму: «Оставь, пожалуйста. Я знаю, что я делаю, и до каких пор я могу идти. Когда господа так глупы, как наши, то было бы преступлением не пользоваться этим в свою пользу». Но он, бедняга, совсем не пользовался плодами этого постоянного обкрадывания своих хозяев. Несмотря на замечательные сведения, которые у него будто бы всегда были, все его деньги уходили на скачки и обогащали только букмекеров. Господа были женаты 5 лет. Сначала они много выезжали и много принимали у себя. Потом они мало-помалу сократили свои выезды и приемы на дому, чтобы жить немножко уединеннее, так как, по их словам, они сильно ревновали друг друга. Барыня упрекала барина в ухаживании за другими женщинами. Он обвинял ее в том, что она слишком заглядывается на чужих мужчин. Они сильно будто бы любили друг друга, то есть ссорились по целым дням, как это бывает во всех мещанских супружествах. Правда же состояла в том, что барыня не имела успеха в свете и что ее манеры стоили ей немало оскорблений там. Она сердилась на барина за то, что он не сумел ее хорошо представить в светском обществе, а барин сердился на жену за то, что она сделала его смешным в глазах его друзей. В том взаимном недовольстве они не признавались и сочли более удобным свалить все это на свою взаимную любовь.